Глава 7. Чаепитие со сдвигом. Под деревьями перед домом стоял стол. За столом сидели заяц и шляпочник и пили чай. Между ними сидела сонная-сонная Соня. Они разговаривали поверх ее головы, облокотившись на нее, как на подушку. «Как ей неудобно!» — подумала Алиса. «Впрочем, раз она спит, ей, наверное, все равно». Стол был очень большой, но вся троица сбилась у одного угла. «Занято! Занято!» — закричали они, завидя приближающуюся Алису. «И вовсе не занято!» — возмущенно возразила Алиса и села в кресло у конца стола. «Не желаете ли вина?» — гостеприимно осведомился заяц. Алиса глянула на стол, но на столе был только чай и больше ничего. «Никакого вина не вижу», — ответила она. «А никакого и нет», — сказал заяц. «Не очень-то вы вежливы. Предлагаете то, чего нет на столе», — разозлилась Алиса. «Не очень-то вы вежливы. Уселись, а никто вас не звал», — ответил заяц. «А я не знала, что это ваш стол», — сказала Алиса. «Он настолько народу накрыт, а вас только трое». «Ваши косы ножниц просят», — заявил шляпочник. Он уже давно и с большим интересом разглядывал Алису, но это были его первые слова. «Пора бы научиться не переходить на личности», — строго сказала Алиса. «Это очень невежливо». Заслышав такие слова, шляпочник широко открыл глаза, но сказал всего-навсего следующее. «Что общего между скамейкой и торговым заведением?» «Ну, начинается забава», — подумала Алиса. «Они уже загадки загадывают. Это хорошо». А вслух произнесла. «Ой, подождите, я сейчас скажу». «Уж не имеете ли вы в виду, что можете ответить на этот вопрос?» — спросил заяц. «Именно так», — подтвердила Алиса. «Тогда извольте сказать, что вы имеете в виду?» — предложил заяц. «Я скажу, что я имею в виду, то есть я имела в виду, что скажу. Хотя это, собственно, одно и то же», — поспешно начала Алиса. «Ни в коем случае», — перебил шляпочник. «Или, по-вашему, безразлично, как сказать «ем, что вижу» или «вижу, что ем»?» «Или безразлично, как сказать «беру, что хочу» или «хочу, что беру», — добавил заяц. «Или безразлично, как сказать «дышу, когда сплю» или «сплю, когда дышу», — добавила Соня, которая, должно быть, умела разговаривать во сне. «Про тебя, так это уж действительно безразлично, как сказать», — заявил шляпочник.